«Да», — тихо ответил Юкинага. «Приятель получил спецпоручение изучить эту проблему». «Хорошо, если все сведется к геологическим особенностям тамошней местности. Тогда все ограничится техническим решением проблемы в пределах строительного участка. А вот если окажется...» «Да», — кивнула Надера. «И если это еще свяжут с извержением Амаги, то шумихи не будет конца». Юкинага приветственно помахал рукой. По бетонной пристани, обливаясь потом, спешил полный коренастый человек. Своими вещами он то и дело задевал за столбики для сушки сетей. Наступив на валявшуюся в туче зеленых мух рыбину, он едва удержался на ногах. Наконец человек добрался до корабля. «Поторопитесь, пожалуйста», — улыбаясь, сказал Юкинага, — «сейчас отходим». «Без меня?» — возмутился вновь прибывший. «Только попробуйте. Догоню вплавь». «Ну зачем же вплавь?» — доцент принял из его рук чемодан. «Онодера-сан. Профессор Тадакора. Я из фирмы КК, которая занимается разработкой шельфов», — уточнил Онодера. «И мне особенно приятно познакомиться со столь крупным вулканологом». «Моя специальность — геофизика», — перебил профессор, — «но лезу во все. Вот и зачислили вулканологи». Бросив вещи на палубу, профессор Тадакора направился к зачехленному батискафу. Отвернув брезент, он похлопал по стальному боку. Батискаф походил на миниатюрную подводную лодку. «Вот он какой! Я неоднократно обращался к вашему директору с просьбой разрешить мне воспользоваться им». «Очень много заявок», — поспешил объяснить Анадера. «Но скоро со стапеля сойдет Водоцуми-2, тогда будет легче». «Конструкция, кажется, та же, что и у Архимеда. Значит, можно погрузиться на 10 000 метров». Профессор Тадакора, вздернув синий после бритья подбородок, внимательно смотрел на Анадеру. «И такой аппарат использовать для изучения морских течений на шельфе. Это все равно, что ножом для разделки бычьих туш потрошить курицу». «Вообще-то эта штука не без фокусов», — Анадера любовно погладил корпус батискафа. «У него длительность пребывания под водой зависит от глубины погружения. На глубине 500 метров можно болтаться хоть целый день. А вот если глубина превышает 2000 метров, время резко сокращается. Начинает барахлить балластная система. Короче говоря, перед каждым погружением на большую глубину ее надо тщательно проверять». «А сколько раз на такие глубины вы уже погружались?» 4 раза до 9 000 метров, 2 свыше 10. Никаких ЧП при этом не произошло, но... «А если опуститься до Марианской впадины, выдержит?» — спросил профессор. Примечание. Марианская морская впадина. 11 022 метра. Самая глубокая морская впадина в мире. Расположена в Тихом океане в Марианском жёлобе. Открыта в 1958 году советским научно-исследовательским судном «Витязь». «На Водоцуми-2, пожалуй, можно будет. Тем более, что его оснастят сердечниковым шаблоном». Юкинага, словно что-то вспомнив, профессор Тадакора отошел от Водоцуми. «Нам следует поговорить». Полуобняв доцента за плечи, профессор скрылся с ним в каюте. Анадера остался один возле батискафа. Судовой офицер сделал обход, проверив наличие членов экипажа и пассажиров. Прозвучала сирена к отплытию. Отдали концы, за кормой вскипела белая пена, и серо-голубое патрульное судно водоизмещением в 950 тонн легкое и быстрое отошло от причала. Анадыр достал из портфеля фирменную папку и просмотрел документы о передаче в Адацуми. Кажется, все в порядке. Регулировкой батискафа он займется в открытом море, к вечеру, когда станет прохладнее. Тут на палубе появился коренастый мужчина. В зубах он держал погасшую трубку, вырезанную из кукурузного стебля. «Как?» — удивился Анадыра. «И ты здесь?» «Да, понимаешь, не могу я положиться на бумаги. Неспокойно как-то». Он нервно засмеялся. Это был штурман Юуки, управляющий в Адацуми при прошлом погружении. А потом, что хорошего на берегу? Жарище. А тут я помогу тебе наладить аппарат. «Я думаю, до острова Хатидзё управимся», — сказал Анадыра. «А оттуда ты опять можешь вернуться самолетом. Ведь ты порядком устал, наверное». «Посмотрим». Юки сплюнул за борт и выколотил трубку. «Эта посудина быстроходная, так что до Хатидзё доберемся быстро. А нам нужно разобрать преобразователь хода второго винта. Он не всегда переключается на обратный ход». «В документации что-то там говорится о царапинах на дне гондолы. Надеюсь, ничего страшного?» Анадера заглянул под батискаф. Под поплавком находилась тяжеленная овальной формы вращающаяся гондола из сверхпрочной молибденовой стали. «Ерунда, пустяковая царапина. Но немного пострадал боковой иллюминатор. Я привез для него запасной плексиглаз». По заказу Союза рыбопромышленников в Адацуми занимался исследованием шельфа у выхода из залива Суруга. Поэтому он и находился на борту крупного траулера в порту Яидзу. В это время поступило сообщение о затонувшем острове, и в район происшествия на судне метеослужбы выехала комиссия. По словам Юуки, просьба прислать в Адацуми исходила от одного из ее членов, океанолога, весьма авторитетного в управлении науки и техники. «А еще какие-нибудь новости поступили?» Анадера внимательно разглядывал небольшую фигуру Юуки. «В последнее время слишком нервно стали реагировать на все, что может быть связано с вулканическим поясом Фудзи. А, собственно, что произошло?» «Ну, затонул какой-то необитаемый остров».